из страны, которая прежде всех других сняла с себя определение феодального государства, поднялся и долетел до нас страшный клич «Sauve qui peut» — «Спасайся, кто может» — французский. Грановский намекает здесь на революционные события 1848 года, в частности, на июньские дни в Париже. Как известно, ученый пристально следил за этими событиями, возмущался в своих письмах выступлением реакции против восставшего французского народа. Ринутым в отчаянную борьбу страстным умам старой Европы теперь не до науки. Им некогда сверять прошедшее с настоящим. Они предоставили это дело нам, младшим братьям европейской семьи, не причастным к раздору старших. Подвиг трудный, которого результатом должно быть не одно удовлетворение ученого любопытства, а полное имеющее определить жизнь уразумение истории и ее законов. Смею думать, что века, предшествовавшие нашему вступлению в историю, посмотрят на нас разумнее и поучительнее, чем они смотрели на солдат Наполеона с вершины пирамид. Не всякое время, ознаменованное переменами в судьбе народов, можно назвать переходными эпохами. Эти эпохи узнаются по особенным, их исключительно обозначающим признакам. История Востока не беднее, даже богаче европейской, событиями и переворотами, но в ней почти нет переходных эпох. События совершаются там большей частью как бы на поверхности, не опускаясь на дно неподвижных обществ. Около 250 лет до Рождества Христова император Тиньши Хуанг Ти сделал замечательную попытку реформы в Китае. Речь идет об основателе императорской династии Цинь в Китае, Циньши Хуанди, 221-207 годы до нашей эры. По этим вопросам смотри подробнее. Переломов, империя Цинь, первое централизованное государство в истории Китая, Москва, 1962 год. Он задумал внести новые элементы в скованную неизменным обычаем жизнь своего народа. Для достижения этой цели он не щадил ничего. Не только книги, в которых хранились древние предания Китая, но самые ученые, толкователи этих книг и, следовательно, противники реформы, были по его приказанию преданы огню. Нравственность народная поколебалась, дети стали расходиться во мнениях с родителями, жалуются китайские историки, но победа осталась окончательно на стороне прежнего быта, и подвиг Ши Хуанг Ти прошел бесследно. Приложение. Грановский и русская общественность. В последние полтора столетия в движении русской общественной мысли и отечественной исторической науки имя Грановского и его наследие занимают видное и почетное место. Без имени Грановского нельзя представить развитие национальной общественной исторической мысли. Он находился в самом средоточии осмысления русской общественностью закономерности истории. В середине прошлого века Грановский стоял в гуще острых споров о соотношении всеобщей и русской истории, о Западе и России, об особенностях исторического процесса Восточной Европы. Он участник в страстных идейных сражениях западников и славянофилов. Публичные курсы лекций Грановского по истории Западной Европы, ежегодные курсы по всеобщей истории в Московском университете были сильными выступлениями передового представителя исторической науки против господствовавшей теории официальной народности, реакционной идеологической доктрины времен императора Николая I. Образ Грановского, ученого-историка, человека 40-х годов, передового общественного деятеля, идеального профессора, Пушкина русской истории, по слову студентов его слушателей, является крупной и неотъемлемой органической частью русской культуры, русской исторической науки. Тимофей Николаевич Грановский родился 9-21 марта 1813 года в Орле в дворянской семье среднего достатка. В автобиографии, напечатанной еще при его жизни в начале 1855 года, Грановский крайне кратко сообщал о начальном своем образовании. Писал он о себе, как тогда было принято, в третьем лице. получил начальное образование в доме родителей своих.